прогуляться, но только не пойдешь на улицу совсем. Погода снова дрянь, и нужно одеваться и тратить деньги на решение проблем. Где взять, с кем пить, с кем спать, как жить, хей, скажи, как жить. Ты выйдешь на балкон, закуришь сигарету, ищешь вдалеке знакомое окно. Пора тебе забыть про юную Джульетту. Она ушла давно работать в казино. Где взять, с кем пить, с кем спать, как жить, хей, скажи, как жить. Все-таки пойдешь на улицу под вечер и выберешь ее, достойную тебя, чтоб где-нибудь в кафе отметить эту встречу, чтоб как-нибудь дожить до завтрашнего дня. Где взять,